Глава 7. «Товарищи», — сказал Байцзясин, — «в наши руки попала железная дорога, отсталая, запущенная железная дорога с бесконечными авариями и сбоями. Нерегулярное и плохое сообщение с западными провинциями, целые районы, охваченные голодом и отрезанные от других, не могут ничего купить или продать». Железнодорожников угнетала коррумпированная и деспотичная администрация. Им платили нищенскую зарплату, подавляли протесты и отвергали творческие идеи. В таких условиях высокое качество работы просто недостижимо. А еще гражданская война. То здесь, то там взрывали мосты, разрушали рельсы, калечили локомотивы, затемняли сигнальные устройства. Товарищ Мао Цзэдун объяснил, насколько срочно нашему великому Китаю нужна качественная сеть железных дорог, чтобы обеспечивать людей едой, углем и учебниками. «Куда идет народная армия, — сказал он, — должны идти и поезда». И рабочие его не подвели. Эх, за 2,5 месяца они восстановили 1080 километров железнодорожных путей, а в следующем месяце, уже в апреле, они повысили эффективность на 70%. Китайский рабочий способен на это, и даже большее, если спрашивать его мнение. Когда он будет заседать с директорами в совместных комитетах, как только почувствует себя уважаемым человеком. «Товарищи, я шанхайский чернорабочий. Я задыхался, таская на плечах тюки с шелком, с фабрики на склад и со склада обратно на фабрику, хотя уже давно изобрели грузовик». На складе я торопливо съедал тарелку риса в прикуску с пылинками, нитками и волосками меха, которые летали по воздуху, хотя уже давно изобрели вентилятор. В Шанхае, современном городе, блистающем техническим прогрессом, не хватало технологий, чтобы облегчить нашу работу, потому что тело цветного человека было дешевле машины. И вот мы продавали свои тела в качестве грузовиков, и спешно поедали рис в прикуску с пылинками, нитками и волосками меха, и очень скоро нас настигли туберкулез и дизентерия. Но самой страшной болезнью была глупость, охраняемая полицией. Моему начальнику не понравилось, что я попросил о небольшом повышении зарплаты, но он пришел в ужас из-за того, что мне известно нечто неведомое ему. «Товарищи, мы, транспортники, избежали ада, но не направляемся прямо в рай. Нам предстоит долгий и извилистый путь. Мы должны оживить замершие области нашей страны и с помощью железных дорог, умело и тщательно построенных, пунктуальных и надежных, мы должны помочь восстановить то, что уничтожали императоры и мандарины. То, чему вредили военачальники и спекулянты. Питание Китая, развитие Китая, просвещение Китая. Это тяжкий труд, изматывающий труд, но он больше не бессмысленный, не скучный. Эх, он больше не унизительный. Каждое техническое достижение облегчит вам жизнь и поможет мыслить лучше и острее. Критикуйте любого, кто относится к вам формально или невнимательно, потому что речь о вашем труде. Нам придется непросто, товарищи. Отнюдь непросто, но мы будем знать, ради чего живем. Зашумели аплодисменты, и кто-то вручил ему письмо. Почему здесь? Наверное, что-то срочное. Но прочитал он его не сразу. Он провел в Мукдене много недель, а в Пекине всего 7 дней. Все вокруг приветствовали его и задавали бесконечные вопросы. Наконец он сел в машину и смог вытащить письмо из рукава. Ему писал Шурин, Ю Синг Фу, с недавних пор работавший здесь в городском правительстве. «Дорогой товарищ, дорогой старший брат, как только вы приехали, ко мне зашла Сюэ Ми и сказала, что ты никого не принимаешь, потому что засыпан работой, как дорожка осеннего сада золотыми листьями. Поэтому беспокою тебя этим плохо написанным письмом. Сначала расскажу кое-что о себе, а самое важное в конце. Дома, в Сеофене, я 2,5 года проработал деревенским бухгалтером, и мне очень нравилось это дело, приятно обостряет ум. Здесь я занимаюсь другой работой. Встречаю приходящих людей, записываю их имена, звоню наверх и регистрирую. А позавчера пришла иностранка и сказала, что она жена Чанга Ньюланга. К сожалению, Чанг Ньюланг мертв, но она этого не знает. Она выглядит ужасно голодной и говорит, что совсем одна и всюду натыкается на препятствия. Я позвонил, и действительно, везде сплошные препятствия. Никто не хочет ее принимать, потому что цветы сливы покрывают еще не все ветви, и надо соблюдать осторожность. Возможно, она шпионка. Ми Джо Фа Цзэ. Ничего не поделаешь. Или нет? Я пришел домой и весь вечер говорил сам с собой, а очи моего сердца не закрывались, не могли закрыться. Я хочу относиться к хорошим людям с добротой, иначе все это того не стоит. Да, возможно, она шпионка. Но может, все-таки не шпионка? Что тогда? Нужно разобраться, выяснить правду. Манг Шен У Чши, говорили наши отцы, в спешащем человеке мудрости нет. Поэтому я пишу тебе. Ее зовут Ха На Пи Ли Ке. Она живет в отеле у блуждающей звезды. Может, ты сможешь что-нибудь сделать? Ты определенно сможешь что-нибудь сделать. Дорогой старший брат, если позднее у тебя найдется немного времени, надеюсь, ты осветишь мою холодную хижину. Буду терпеливо и почтительно ждать. Твой недостойный шурин Ю Синг Фу. На следующее утро в 10 Ханна оделась, села на край кровати и попыталась собраться с мыслями. Раздался стук. Работник гостиницы открыл дверь и торжественно объявил: «Министр транспорта, товарищ Бай Цзясин». Смущенная Ханна встала и попыталась обратиться к нему по-китайски. «Пожалуйста, пожалуйста», — вежливо сказал министр, — «я говорю по-английски». «Ага», — подумала Ханна, услышав его произношение, — «шанхаец». «Вы поели?» — обычная китайская формула вежливости, но сейчас все подразумевалось буквально. «Да», — ответила Ханна, — «два сухаря». «Пожалуйста, поедем в ресторан». Машина ехала быстро. Ханна сидела почти как оглушенная. «Товарищ Бай Цзясин, откуда вы про меня узнали?» «Я слышал про вас от многих людей, особенно от матери». «От матери?» «Мама Ванг — крестьянка из Путунга. Мое настоящее имя — Ванг Боченг. Я переселил маму в деревушку под Пекином в кооператив ткачих и швей. Она много о вас рассказывала. Во-вторых, лейтенант Сюй сообщил мне про ваш телефонный разговор. В-третьих, Шурин написал про вас письмо. Помните? Эх, он принял вас в городском правительстве 4 дня назад». «Ага», — удивленно сказала Ханна. «Ваш Шурин, статуэтка из слоновой кости с высоким, изогнутым пастушеским посохом. И в-четвертых, — продолжил Бо Ченг, — но это я скажу вам позже». Они вышли из машины. Было 10:30 утра. Маленький китайский ресторанчик еще почти пустовал. Хозяин раздал влажное полотенце. «Чего хотите поесть?» — спросил Бо Ченг. «Рыбу!» — воскликнула Ханна. «Китайскую вареную рыбу». Они ели в молчании. «Товарищ Чанг», — начал министр, — «я могу представить, через что вам пришлось пройти. Но не судите нас. Сейчас следует соблюдать осторожность с иностранцами. Они веками относились к нам с таким бессердечием, таким презрением, такой жестокостью». «Кому вы рассказываете?» — отозвалась Ханна. Бо Ченг кивком указал на окно, выходящее на посольскую улицу. «Несколько лет назад, товарищ Чанг, там проходил пьяный американец и увидел китайца, некоего Хонга. Он швырнул его на землю, плюнул и беспощадно избил ногами. Тогда китайцы не имели права судить белых людей, но иностранный судья спросил: «Почему вы так жестоко обошлись с бедным китайцем?» «Не знаю», — защищался ответчик. «Я не вынес вида этой желтой обезьяны». И иностранный судья, мудрый, как святой Да Мо, вынес приговор: «Если вы не выносите вида желтых обезьян, езжайте домой». «И никакого наказания», — ужаснулась Ханна. «Вообще никакого, — подтвердил Боченг. Вечером перед отъездом друзья устроили ему прощальную вечеринку в отеле «Wagons Leeds». Пока они плясали, китаец Хонг скончался в больнице от полученных травм. Боченг умолк, но в глубине души Ханна слышала, как он продолжает свою речь, уже не на правильном английском, а на пиджине, трогательном и красочном языке рабочих, языке крайней нищеты и высшей человечности. Они не могут так поступать. Не могут. Не могут. А мы, заключил Ванг По Ченг, как мы обходимся с вами теперь? Холодно относимся, да и все. И со временем мы найдем тех, кого сможем любить и уважать. Уверенно, так и есть, согласилась Ханна. Хозяин принес зеленый чай. Ханна выжидающе смотрела в стакан. Когда она подняла взгляд, Бо Ченг написал 3 рекомендательных письма. «Этого, — объяснил он, — достаточно, чтобы вас взяли на работу. А теперь я хочу сказать кое-что еще». Он замолчал. Ханна сидела неподвижно. «Понимаете, — снова начал Бо Ченг, — нам пришлось объявить его погибшим по конспиративным причинам. Это правда необходимо. Его? Его. Я знала, что он жив. Жив». Бо Ченг говорил так тихо, что Ханне пришлось поднять взгляд, чтобы разобрать слова. «И выполняет самую важную работу. Но теперь мне, наконец, можно его увидеть?» «Нет», — встревоженно сказал Бо Ченг. «Нельзя. Хозяин раздал влажные полотенца. Мы должны закончить работу», — почти со стоном сказал Бо Ченг. «Иначе все мучения начнутся сначала». «А когда будет освобожден весь Китай?» — спросила Ханна. «Тогда», — ответил Бо Ченг, — «возможно, спекулянты войны и мирового господства смирятся, что Азия перестала быть их оружейной биржей и жилищем прислуги. А если они упорно пожелают дальше зарабатывать на этой бирже и пользоваться людьми, то снова нападут на Азию. И тогда наступит время сопротивляться. Где можно — открыто, где следует — тайна. Муки должны прекратиться». Он ссутулился, как когда-то под тяжелыми тюками шелка, и не осмеливался смотреть на Ханну. Какое разочарование, какой упрек он увидит в ее чертах. Но когда он, наконец, рискнул поднять взгляд, встревоженный раскосый, его встретила сочувственная улыбка под мокрыми ресницами. «Он должен увидеть вас снова», — внезапно сказал Бо Ченг. «Хоть на несколько часов. Эх, это можно устроить». Ханна ждала, едва осмеливаясь дышать. «Будет лучше всего, — решил Бо Ченг, — если через несколько дней вы навестите в деревне мою мать. Юэ Ту заберет вас».